Я не смогу поднять наковальню в жерле вулкана, открывая вам проход. Он, тот, кем я по большей части стал, этого не позволит, а я слишком слаб, чтобы с ним бороться. Но я смогу разрушить ее. У вас будет совсем немного времени, чтобы успеть проскочить в проход. Так что не мешкайте. Великая наковальня – это центр всего, сердце кузен. После ее разрушения здесь все начнет разваливаться и падать, пожираемое пламенем бездны. Гефест тяжело замолчал, затем, подняв глаза, посмотрел на нас с Мистрой. «Я могу чем-то еще вам помочь?» Задумавшись, я пожал плечами, после чего, увидев искреннее желание поддержать, решился. «Мне бы какое-нибудь оружие не помешало. После встречи с твоим привратником, Великий, у меня почти ничего не осталось, чем можно сражаться». Гефест рассеянно кивнул, потом обвел взглядом кузню. Многочисленные полки, уставленные банками и ящичками, запыленные инструменты, сложенные в углу, куски руды и заготовленные болванки, разбросанные повсюду. Затем отрицательно качнул головой. «Не успею, ничего достойного уже времени сковать нет». Хотя он вновь взглянул на меня, а потом на сумку на моем боку. «А чем тебе сокрушающие преграды плох?» Я непонимающе посмотрел на бога кузнеца, не сразу вспомнив о проклятом клинке в сумке. «Великий, его же использовать нельзя». Открыв защищенный карман, осторожно вынул сверток. Освещенное отцом Игнациусом церковное знамя еще держалось, но флер злой силы уже начал потихоньку просачиваться наружу. Меч оскверненный убьет любого, кто возьмет его в руки. На нем проклятие и следящая метка из шахара. «И что?» Гефест подошел ближе, небрежно подхватив сверток, положил его на наковальню и сбросил ткань, укрывавшую меч. Узкое длинное лезвие, бегущее от рукояти, постепенно расширялось к середине и вновь становилось уже к острию. Ухоженное, хотя и есть несколько старательно зашлифованных зазубрин, выглядит вполне безобидно. Но стоило кузнецу щелкнуть по кончику ногтями, вызвав хрипловатый неблагозвучный звон, как меч полностью покрыло нечто похожее на ярко-красную плесень, которая, извиваясь и шевелясь, расползлась по клинку, не давая толком рассмотреть металлу. Гефест, увидев это, гневно хикнул, раздув ноздри. «Тяжело, я с таким справиться не сумею», он медленно провел рукой над оружием, проверяя свои первоначальные выводы. Силен из шахар, постарался, чтобы этим оружием не смог больше воспользоваться никто, кроме него самого или тех, кто ему служит. Столько силы, такой клинок и так испорчен. Он сокрушенно качнул головой. Чуть опустив голову и хмуро глядя из-под лобья в одному ему видимую даль, словно молодой бычок на незваную тварь из леса, бог-творец только что копытом не бил от негодования. «Так не пойдет. Все равно все, что я с таким старанием собирал еще там, дома, пропадет, усиливая бездну». Оставив оружие на наковальне, он решительно шагнул к одному из стеллажей, небрежно отодвинутый в сторону. Тот открыл спрятанный за ним тайник, узкую каменную нишу, перегороженную серой, под цвет стен, дверцей. Одно движение ключа, невесть откуда взявшегося в руках Гефеста, и хозяин закапывается в глубины сейфа, чтобы показаться оттуда с небольшим стеклянным светильником, внутри которого извивался, танцуя, белоснежный язычок огня. «Пламя Олимпа», — с трепетом произнес Гефест, с любовью глядя на извивающийся лепесток пламени. «Дети, вы лицезреете перед собой то, что не видело большинство современных небожителей. Это изначальный огонь, тот самый, из которого родилось все пламя во Вселенной. Весь огонь, что существует ныне в радуге миров, является отблесками, отголосками того изначального. Это великая сила, которую украл мой друг, даровав его смертным и понеся за это суровое наказание. Один из лепестков того изначального огня он подарил мне. Эта сила не должна пропасть напрасно». Открыв стекло фонаря, он взял в руки крохотный огонек, радостно затрепыхавшийся в его аккуратных пальцах, меняя и преобразуя фигуру бога-кузнеца, наполняя его почти забытым величием и силой. Пара шагов вперед к наковальне и лежащему на ней клинку, лишь на миг задержавшись возле смертных, Гефест осторожно прикоснулся к Мистре зажатым в горсти огоньком. «Я благословляю тебя, дитя, живи долго и счастливо. Спасибо, что напомнила мне о том, кем я был. Возьми на память». Он достал из кармана фартука небольшую металлическую шкатулку, обильно украшенную цветами. «Я ковал ларец в подарок ей, пусть теперь послужит тебе. А это для воина-защитника», он осторожно прикоснулся к моему лбу. «Олимпийским огнем я завершаю твою печать, благословляя и наделяя ее силой изначального огня. Пламя, на мгновение прильнув, потоком силы устремилось внутрь сквозь, прошивая тело и разум. Меня выбило в пустоту возвышения. Печать стихии, дарованная великими духами, кружась, наполнялась, становясь единой. Силы стихии сплетались, растворяясь друг в друге. Земля, воздух, пламя с водой смешивались, переплетались, трансформируясь в нечто единое и завершенное. Я, упав на колени, буквально выпал из реальности, сотрясаемый потоками сил, и не видел, как Гефест шагнул дальше. Крохотный огонек, сверкающий у него в руках, уменьшился наполовину, но его силы хватит на задуманное. Пламя перетекло на оружие, лежащее на наковальне. Скверна, охватившая лезвие, содрогаясь, задергалась, темнее и замирая, а он, подхватив тяжелый молот, с размаху ударил по клинку. Металл зазвенел, тонко задрожав. Черные хлопья скверны частично осыпались, опав, а он, вновь подняв инструмент, снова ударил, изгоняя зло и очищая оружие. Ренору, сокрушающий преграды, такое имя дал создавший тебя, и ты вновь станешь тем, чем и был когда-то задуман. Ренору возрожденный, я подарю тебе силу изначального огня. Пламя Олимпа с гулом вспыхивало под ударами молота, впитываясь в металл, становясь с ним единым целым, наполняя клинок силой, освобождая его от пут проклятия, сковавших и изменивших его суть. Вплетаясь в покрывающие сталь узоры, оно незаметно меняло первоначальный облик меча, делая его более хищным, более завершенным, идеальным. А Гефест, ликуя, продолжал свой труд. Как же руки соскучились по привычной работе. Творить, создавать нечто великое, радоваться, глядя как меч, пробуждаясь и наполняясь силой, начинает сверкать в своем отточенном великолепии. Желчь великого дракона, шипя, льется на клинок, закаляя и очищая лезвие. Сердце каменного элементаля, кровь саламандры, еще раз пройтись молотом, усиливая кромку. Меч создал великий кузнец, не уступающий ему мастерством. Клинок был рожден в кузницах Асгарда, в этом он готов был поклясться всем, что у него есть и что от него осталось. Видимо, к демонам оружие попало после падения Небесного Града, и было одним из потерянных сокровищ ассов. Даже удивительно, как подобное могло очутиться в руках мальчишки. Ну вот и все. Молоко единорога льется голубой струей вниз, остужая лезвие и закрепляя наложенные на него чары, новые и пробужденные после изгнания скверны, черной копотью осевшей вокруг наковальни. Подойди, властный взмах натруженной руки вырвал меня из того буйства стихии, что устроил в моей душе Гефест легким касанием изначального огня. Все еще стоя на коленях, я с трудом сфокусировал взгляд на окружающем. Похоже, таинство созидания уже завершилось, хотя бурлящие отголоски силы все еще наполняли небольшую кузню, пьяня и вызывая желание действовать. Встав не без помощи мистры, я подошел к наковальне. «Возьмись за рукоять», — приказал бог-кузнец, любуясь на уже частично и свое творение. И после того, как моя рука легла на еще теплую рукоять, громко произнес: «Ни силой, ни обманом этот клинок у тебя забрать нельзя. Такова моя воля, таково мое слово, и ничто не изменит его. Лишь по доброй воле, сам, ты сможешь передать оружие тому, кого сочтешь достойным. Да будет так отныне и навсегда». Казалось, сам мир застыл на мгновение, вслушиваясь в отзвуки божественной воли, а затем обыденность вернулась, как и вековая усталость начало добровольного узника бездны. Слово сказано, дело сделано, чем мог я вам помог, а теперь прощайте, дети, и будьте счастливы. Гефест неожиданно сгреб нас двоих, крепко обняв. Как все начнется, не теряйте времени и бегите со всех ног. Зеркало, он показал на медный диск, висящий на стене, покажет вам, что происходит. Та дверь, он махнул на проступивший в противоположной стене проход, ведет наружу. Удачи вам. После чего бог-кузнец, широко расправив плечи, решительно зашагал назад. Мы, ошарашенные, молча проводили его взглядом, запоздало, зато искренне крикнув в спину: «Спасибо за все, Рен!» Голос Тайвари, неожиданно четко раздавшийся в голове, заставил вздрогнуть. «Ты чего стоишь? Сейчас каждая секунда на вес золота. Собирай все, что видишь вокруг, все ингредиенты, компоненты, инструменты, материалы, все, что использовал раньше бог, это, скорее всего, уникально или как минимум безумно редко. Он наверняка применял самое сильное из существовавшего, что только смог заполучить. Тай, как-то неудобно», неуверенно буркнул я, оглядываясь по сторонам на многочисленные стеллажи вдоль стен со всевозможными банками и коробками. Ему это все уже точно не понадобится, отрезала помощница. Ты же слышал его слова про разрушение кузена и нежелание дарить собранное бездне. Сам понимаешь, он уже никогда не вернется. Не брать ему более молот в руки. А нам понадобятся любые ресурсы для выживания и победы. Да и его творения так будут жить дальше в память о нем. Ненадолго замолкнув, Тай продолжила уже совсем другим, немного скованным голосом. Кстати, не забудь заглянуть в ту нишу, он ее забыл закрыть, да и инструменты с наковальней постарайся прихватить тоже. Должны же мы вынести хоть что-то из бездны, кроме горечи и страха. Последнее она пробурчала явно для себя, я еле ее расслышал. Гефест, из него получился хреновый бог, даже само это слово по отношению к нему звучало как насмешка. Он не был готов к силе, неожиданно свалившийся на него. Все они оказались тогда не готовы. Мир в начале времен был прекрасен и юн. Вселенная, словно новорожденный ребенок, еще только росла и формировалась, и те, кто обрел власть над ней, были ей под стать. Мироздание не терпит пустоты, аспекты призвали свои первые воплощения, не дожидаясь, когда те будут полностью готовы. В итоге слишком много в народившихся богах осталось от смертных, все эти страсти, желания, сила, что бурлило, будоража разум и кровь, заставляя делать глупости. Поклонение смертных, безграничное могущество, когда буквально все подвластны твоей воле, одни возможности, не несущие за собой видимых правил и обязанностей. Кто-то развлекался вовсю со смертными, соблазняя женщин и дев то в образе лебедя, то быка, кто-то воинами и творением новых видов. Они карали, миловали, выдумывали экзотические наказания для смертных, вызвавших их гнев, и затем, забавляясь, все вместе смотрели, как те страдают, пытаясь нести наложенную кару, порой несправедливую. Интриги, ссоры, войны между собой руками смертных. Но были ли они по-настоящему богами? Как хорошо сказала та девчонка, духовным маяком для других, тем, к чему нужно стремиться. Он знал ответ. Нет, они были недостойны ни той силы, ни той власти, что на них свалились. Все, чему они в итоге могли научить, лишь тому, как внезапно обретенная сила меняет и извращает разумных. Потрескавшиеся от жара ступени ведут его наверх, давая подумать и вспомнить. Память крохотным ручейком уже начинает ускользать, время уходит, но его хватит для недолгой прогулки. Образы друзей составили ему компанию на истертых ступенях, лики тех, по-настоящему великих, кто похитил первозданный огонь, подарив его силу смертным. Тех, кто не боялся идти против воли старших богов, оспаривая их желание творить над подвластными людьми все, что не пожелают. Зародивших тот незримый бунт, лишь истоки которого он застал, впоследствии сокрушивший и обрушивший Олимп. Он помнил те битвы, что сотрясали небо, и то оружие, что он создал и втайне передал бунтарям, желающим иного. Оружие, способное убивать богов. И одно из них оказалось в его руках, когда он увидел ее в чужих объятиях, воплотившуюся в образе смертной. Боль запоздала и остро кольнула грудь, но не замедлила его шаг. Пора все закончить, он и так слишком многое натворил. Нелепый конструкт, рвущийся в алые небеса, был достойным памятником его гордыни. И на это убожество он потратил тысячелетия. Гефест разочарованно качнул головой. Воистину только больной разум мог предположить, что подобное в принципе может работать. Он даже видел, как безумие постепенно овладевало им, как изначальная симметрия башни машины богов искривлялась, утрачивая всякий смысл. Хорошо, что он так и не смог ее завершить. Даже страшно представить, как бы такое могло извратить его воскрешенную возлюбленную. Что вообще появилось бы в итоге, порожденное безумием бездны и безответной страсти. Пришел, ноги вынесли его на самую вершину вулкана, в недрах которого и скрывался тот, что некогда был им. Шаг вперед и тело падает вниз, шелестит воздух, на миг опьяняя и кружа. Касание пальцев, щелчок застежки на груди, и за спиной раскрываются бронзовые крылья, позволившие тихо спланировать вниз, коснувшись затылка задремавшего гиганта. Рука проваливается, уходя вглубь. Он осторожно разгребает слипшиеся сальные волосы, касается пульсирующей жилки, растворяясь, сливаясь, становясь единым с телом, что некогда принадлежало ему. Скинув дрему, безумный бог внезапно раскрыл глаза. Он любил спать, лишь во сне находя покой и отдых от бесконечно терзавших его ярости и боли. Он был зол. Гнев всегда переполнял его, и лишь работа приносила успокоение, утомляя тело настолько, что, выложившись, Он мог хоть ненадолго забыться. Внезапное пробуждение вызвало у него особо яркий приступ гнева, который он и выплеснул, схватив тяжелый молот и отчаянно ударив по заготовке, лежащей на наковальне. Удары следовали один за одним, их сила лишь росла с каждым мигом. Те стопоры, что раньше ограничивали его, сдерживая ярость и гнев, внезапно пропали, позволив кипящей в нем ненависти расти и множиться. Он бил, и сотрясались горы, он бил, и трещины бежали по земле, его удары раскалывали материю и плоть, звуковые волны, разлетаясь, дробили реальность, разнося на куски обитателей Кузен. А его ярость и гнев лишь множились, боль, копившаяся в нем веками, наконец, нашла выход. Подземные уровни начали обрушиваться вниз, лопались трубы-переходы, взрывались печи и падали лифты, по наковальне змеились и росли трещины, даже Орехалк, из которого она была выкована, оказался не способен выдержать давление божественного гнева. Сначала откололся один край, затем второй, дольше всего продержалась сердцевина, наиболее прочная часть, но затем, с громким звоном, на две половины раскололась и она, выпустив из себя заточенное тысячи лет назад сверкающее ядро нерожденной звезды. Гордо сверкая и переливаясь, она выплыла из груды металлических осколков. На секунду замерев перед хозяином Кузен, звезда неспешно полетела вверх, провожаемая взглядом бога-кузнеца. Его сила, его пламя, он до конца выжег из себя все, выжал до последней капли то, что делало его богом. Теперь он больше не желал ничего, кроме сна и покоя. Материя вокруг содрогалась, трещины ползли по подрагивавшему островку. Стены вулкана давно обрушились вниз, как и лава, державшая на плаву наковальню. Он рассеянным взглядом обвел пространство вокруг, прощаясь, и заметил, как по земле, перепрыгивая трещины и валуны, к еле заметной точке прохода несется белоснежный лев, несущий на спине девушку, изо всех сил вцепившуюся в его гриву. Выдохнув, он сгреб остатки наковальни, открыв крохотную арку перехода. Успели. Он улыбнулся, провожая их взглядом. Ассеры, гигантским прыжком преодолев остаток пути, нырнул в арку и скрылся в ней. Теперь окончательно все. Он неспешно присел, откинувшись спиной на остатки вулкана. Как же хорошо. Боль наконец-то ушла, то бушующее пламя, пожиравшее его разум, утихло тоже, сгорев вместе с выплеснутой им силой. Теперь он может немного отдохнуть и поспать. Он снова хочет увидеть добрые сны. Друзья, мы все очень старались, работая над этой главой, чтобы ее написать и выложить в срок. Мне как автору интересно узнать, как она получилась, буду рад узнать ваше мнение о написанном. Заранее спасибо всем, кто не поленится оставить свой комментарий. Ваш автор. Глава 17. Река мертвых. Глава 1.7. Река мертвых. Я осторожно касаюсь мутной зеленоватой поверхности воды, слова забытого языка, древнего, словно само время, срываются с моих уст, разносясь под сводами пещеры. Настра камина Алистро. Теперь ждать. Небольшой отдых после стремительного забега по рушащимся в бездну кузням не повредит. Минуты ожидания тянулись словно годы. Беспокойство, что подталкивало меня в храме Палладиуса, недовольно ворочалось внутри, отсчитывая одному ему ведомые уходящие возможности. Мистра, присев рядом на истертые древние ступени, мрачно всматривалась в воды реки мертвых. «Мне кажется, эта дорога не закончится никогда», — устало произнесла она. «Как только мы дойдем до врат Аида, случится что-нибудь еще, и мы снова окажемся в начале пути, опять будем блуждать по этому проклятому месту». Я не нашел, что на это ответить. Какие-то глупые подбадривания после всего произошедшего с нами были бы просто неуместны. Мы дошли до своего предела. Я это понимал, она это понимала. Если б не мистра, я бы погиб еще на площади перед коллекцией. Вместо слов, положил руку ей на плечо, отправляя короткий, но насыщенный мыслеобраз. Ты не одна. Что бы ни произошло во вселенной, я тебя не брошу и не оставлю. Тихие удары весла заставили нас обоих встрепенуться. Даже не заметил, как он приблизился. Из темноты пещеры, будто всегда здесь и была, проступила лодка с ее неизменным с начала времен кормчим. Просторный балахон полностью скрывал фигуру, лицо пряталось в тени капюшона, на виду были лишь белоснежные костяшки рук, сжимавшие длинное весло шест, которым неспешно двигал лодочник, управляя своим судном. Оно бесшумно скользило по реке в рваных клубах тумана, почти не касаясь поверхности воды, направляясь к нам. Пара взмахов веслом, и длинный острый нос лодки замер, с глухим стуком уткнувшись в ступени. Деревянный борт притерся к камню. Рука в красноречивом жесте протянулась к нам в ожидании платы, и две позеленевшие от времени монеты опустились в нее, тут же истаив и зеленоватой дымкой исчезнув в глубине рукавов балахона. Рука, как ни в чем не бывало, вернулась на прежнее место, вновь взяв весло. «Плата принята», — быстро шепнула мне мистра, явно услышав нечто, недоступное мне из-за щита разума. «Мы можем взойти на борт», — кивнув, торопливо подошел к середине челна и помог Фате забраться внутрь, а следом шагнул и сам, тут же почувствовав зыбкую неустойчивость, казалось бы, спокойной лодки. Стоило нам опуститься на лавку, как существо в балахоне сразу же оттолкнулось от набережной, уводя судно прочь от берега. Я с любопытством огляделся по сторонам. Будет что рассказать Миджу за кувшином вина, если выберемся. Чую, по возвращении я не один день проведу в компании глиняных крутобоких друзей. Нос лодки, уверенно плывущий вперед, неожиданно начал погружаться в реку. Мистра едва успела испуганно вскрикнуть, как наше суденышко целиком ушло под воду. Продолжая плыть вперед, мы оказались в своеобразном воздушном пузыре, скользя сквозь водную толщу, а челн лишь набирал скорость. Но мы здесь были не одни. В мутно-зеленой воде на грани видимости постоянно мелькали какие-то едва узнаваемые силуэты. Время от времени к нам бросались призраки с раскрытыми в отчаянном крике ртами, но, столкнувшись с границей воздушного пузыря, замирали, а потом безнадежно отставали. Иногда встречались похожие на туман темные сгустки, что куда-то стремительно неслись и, едва появившись, тут же исчезали, заставляя лодку качнуться на незримых волнах. Прошло не так уж много времени, как вся эта фантасмагория приелась и перестала нас занимать, а натянутые нервы расслабились. Вода же будто становилась гуще и плотнее, мы погружались все дальше. Постепенно из темноты глубин показались руины просторного дворца, укрывшегося в толще вод. Наш челн стремительной тенью нырнул в один из проходов и понесся мимо внушительных колонн и залов, мимо чаш, в которых, вопреки всему, до сих пор горело призрачное зеленоватое пламя, мимо безголовых статуй и расписных ваз. Уходящие под самый потолок распахнутые двери открыли нам проход в главный зал, в центре которого возвышались два массивных трона. На одном из них сидел скелет в торжественном, под стать трону, одеянии, держа на коленях свою голову, увенчанную высокой стрельчатой короной. Второй трон пустовал. Ненадолго замедлив движение шеста, наш проводник остановил лодку и почтительно склонил голову перед коронованным мертвецом, чтобы через миг вновь продолжить наше плавание и полет сквозь толщу вод, уверенно направив челн в узенькую дверцу, видневшуюся у подножия трона гиганта. «Дворец Аида», — тихо шепнула мне мистра. «Дальше начнутся испытания, чтобы проверить, достойны ли мы покинуть царство мертвых. Они для мертвых, а не живых», — скрипучий голос разнесся в тишине, заставив нас со спутницей вздрогнуть от неожиданности. «Ваше испытание — это сама жизнь, и пока вы с ним справляетесь достаточно хорошо». Лодка осела едва ли на пол ладони, когда вы взошли на борт, и так стремительно плывет, кормчий даже качнул головой. Давно такого не было, тем более с двумя пассажирами. Тяжесть неискупленных грехов добавляет ей вес, и если их наберется слишком много, то взошедшие уходят под воду еще до начала переправы, навсегда оставшись на дне реки, как те, кого вы видели по пути. Но об этом нигде не написано и не сказано. Удивленно прошептал я, запоздало похолодев от мысли, чего еще принципиально важного мне могла не рассказать книга. «Мир – непростое место, и не все достойны шанса вернуться в него», – проскрипел лодочник, продолжая направлять свое судно мимо огромного скелета трехголового пса. «Сколько колдунов и чернокнижников, лучше всех знающих правила потустороннего, пытались вырваться из Тартара, используя тайные тропы, заполучив обманом, силой или просто купив обол, и вместе с ним – шанс на новую жизнь, как они думали. А теперь они все навечно заточены на дне реки мертвых. Без них радуги миров будет только лучше», — мысленно хмыкнул я, а потом, глядя на стены огромного лабиринта, мимо которого неслось наше судно, уточнил. «Как я понимаю, нам об этом никому говорить нельзя. Вы и не сможете, даже если захотите. Таков запрет, вписанный в законы Вселенной, и его никому не избыть. С вами останутся лишь жизнь и память». Уже немало, вздохнув, аккуратно привалился к борту. Хотелось спать. Разум, перегруженный, уже не воспринимал происходящее вокруг, он слишком устал от всего пережитого, увиденного и услышанного. Мистра, подвинувшись на лавке, прижалась ко мне, положив голову на плечо. Ей тоже хотелось отдохнуть. «Пообещай мне, что в этот раз у нас все получится. Клянусь», — тихо шепнул я в ответ и приобнял спутницу, чтобы ей было удобнее. «В любом случае, это наш последний рывок к свободе и жизни. Получится, и я сдержу свое слово, а нет, так жизнью отвечу за несдержанную клятву. Все равно покинуть реку вошедшие могут либо вместе, либо не один». Лодка продолжала свой путь сквозь мутную изменчивую зелень. Мимо проносились величественные статуи прежних богов, наполовину утонувшие в иле, и огромные доисторические монстры, тяжело ворочающиеся на дне, давно забытые в наших мирах. Бесконечные повороты и петли заставили мое чувство направления умолкнуть, потерявшись где-то на середине пути. Поток воды постепенно становился чище и прозрачней, отчего даже дышать стало легче. Неожиданно лодка начала подъем, сверкающие капли устремившись вверх, будто воздух, вырвавшийся изо рта ныряльщика. Взмахи шеста весла становились быстрее и энергичнее, наше судно шло на разгон. Река мертвых же сопротивлялась, не желая отдавать то, что однажды попало в нее. Вода вокруг бурлила, неистовыми потоками уносясь в покинутые нами глубины, стремясь и нас утянуть с собой. Но лодка, ведомая твердой рукой, словно стрела, взмывала ввысь, буквально прорезая себе путь в светло-зеленых водах, чтобы, наконец, вырваться на поверхности, заколыхавшись, замереть у потертых, изъеденных временем ступеней, ведущих к черепу с распахнутым зевом рта. «Чертоги ожидания», — проскрипел лодочник. «Кажется, мы приплыли». Осторожно встав, я подхватил мистру, помогая подняться, и первым спрыгнул на ступени, чтобы помочь своей спутнице ступить на них. «Спасибо», — крикнул я, обернувшись назад, но лодка вместе со своим кормчим уже беззвучно нырнула в непроглядные глубины, вновь куда-то спеша. «Идем», — потянула меня за собой Фата. «Ему не нужны ни наши слова, ни наша благодарность». Молча кивнув, я быстро зашагал вперед, первым войдя в тень прохода. Гулкая тишина и запустение, все, что ждало нас там, длинный вытянутый зал, в котором без труда смогли бы ожидать своей участи десятки тысяч разумных, даже не слишком сильно мешая друг другу. Гигантский холл был абсолютно пуст, лишь темнота, клубящаяся под потолком, составляла нам с мистрой компанию. Я уже хотел сделать шаг вперед, но девичья рука предостерегающе легла мне на плечо. «Подожди», — мысленно шепнула она, затем прижала руки к вискам. На несколько секунд замерла, и пространство перед нами стало стремительно меняться. Из пустоты сначала нехотя, а потом все увереннее проступали тонкие серебристые нити, пронизывающие воздух, до обломки костей с черепами, устилающие пол под ними. Иллюзия под давлением воли Фаты распадалась, словно ветхая ткань под напором сильного ветра, показывая все, что скрытое ждало нас. «Заметила». Голос разнесся по пустому залу, всколыхнув пыль и паутину, что покрывали собой буквально все. «Меня предупреждали, что может появиться парочка гостей, один из которых будет сильным менталистом». Мистра устало пожала плечами. «Ты не сильно-то и маскировалась, простейшая ментально-пространственная обманка. Для них хватило». Кости, разбросанные на полу, были свидетелями ее слов. «Полагаю, добром ты нас не пропустишь». Я решил поторопить беседу, так как мне надоело переминаться, стоя возле порога. «Я, страж последнего предела, поставленная здесь владыками бездны, чтобы остановить всех ренегатов, что попытаются покинуть ее, используя старые тропы. Ни живые, ни мертвые никогда не взойдут по лестнице к вратам в иной мир, а всякий, кто дерзнет нарушить запрет, станет кормом для меня и моих детей, такова непреложная воля богов». По мере пафосной речи из кучи раздробленных костей, из пустых черепов, из сплетений тысяч серебристых нитей, растянутых вдоль зала, показались сотни паукообразных тварей разных форм и размеров, и начали приближаться к нам. Их лапы цокали и шуршали, жвалы хищно пощелкивали, а глаза блестели. Они были голодны. Два крохотных кусочка плоти все равно не смогут накормить их всех, но это лучше, чем ничего. Короткий пир, и снова долгий сон, пока кто-то вновь не зайдет сюда. «Как же давно это случалось в последний раз? Как же вы все мне надоели», — буркнул я. После неприятного сюрприза с лодкой, появление какого-то нового неучтенного стража совсем не удивило, но как же все это меня достало. Даже когда в одиночку провалился в глубины склепа в Беренхиле, в отчину бога смерти, не было так тяжело. И думать о том, как экономнее победить, сохранив последние крохи возможностей, просто уже нет ни сил, ни желания. Как и беречь трофей для будущего. Особенно, когда беспокойство неумолчно грызет изнутри, оседая горечью на языке. Перчатки Ассирия, амулет темного гостя, веермистра и ее телекинез. Мы прорвемся. Но пошло оно все. По мечу, созданному Богом и для Бога, побежали искры личной силы Гефеста, наполнившего меч под завязку, чтобы я, смертный, мог использовать все его возможности. Чем заполнять его заново, я буду думать потом. А пока лезвие с легким гулом засветилось, поделившись со мной безудержным предвкушением готового ринуться на свободу изначального огня. «У тебя не выйдет», — насмешливый голос вновь раздался в темноте. «Ни магия смертных, ни зачарованный металл не смогут разрубить мою паутину». «Да я и не собирался», — ответил я, спуская силу, рвущуюся на свободу. Олимпийский огонь, первородное священное пламя, с любовью вложенное в меч, с ревом вырвалось вперед, заливая все видимое пространство неистовым жаром, сметая преграды и до хруста пепла прожаривая жадных пауков, спешащих со всех сторон. Твари, громко вереща, сгорали в необоримом огне, со звоном лопались тонкие нити струны паутины и стаивали кости не сумевших спастись из бездны бедолаг, а дар Гефеста вместе со вложенной безымянным кузнецом силой, что сумело пробить даже стены Акштхара, продолжали бушевать, гудя и торжествуя, словно спеша показать свою полную мощь. Ренору, вибрируя в руках, выпустил новую ослепительную волну, потоком пламени прожигая проход в покрывавшей все паутине. Оранжевые язычки, цепкими пальцами ухватившись за обугленные концы нити, шустрыми искрами рванули во все стороны, но целые полотна паутины сами по себе отвалились от общей массы, унося с собой на пол огонь, чтобы выгореть там и задушить врага. «Где она?» — мысленно шепнул я мистре. «Оставлять за спиной тварь, затаившуюся в темноте, нельзя. Обязательно попытается ударить в спину». Вверху и справа, быстро сориентировавшись, ответила Фата, и в моем разуме выделился конкретный сектор под потолком. «Ну, держи». Меч вскинут, направляя концентрированную струю пламени вверх, столь раскаленную, что кажется белой до синевы. Нити в принципе не могут служить ему преградой. Тогда на его пути вспучиваются клубы густой тьмы, пытаясь остановить, не допустить, но оказываются в силах лишь задержать всепрожигающий поток на пару жалких мгновений. Огонь ударил прямо по хозяйке паутины, пытавшейся уползти с его пути. Яростный визг, переходящий в крик боли, разнесся по залу, ударив по уставшему разуму. Пламя обхватило темную грузную фигуру, нити, удерживающие ее, лопнули, и страж, не удержавшись, рухнула вниз, судорожно забившись на полу, пытаясь сбить с себя огонь. Мистра, проморгавшись после ярчайшей вспышки, наконец сумела рассмотреть того, кто преградил им путь. Огромное, маслянисто-черное туловище, заросшие сотнями черных волосков, длинные, покрытые хитином, лапы, которыми одинаково легко плести паутину и разрывать плоть, и крохотная на их фоне женская голова, венчавшая это тело, с лицом, что когда-то, может быть, даже было красивым, но не сейчас, перекошенная гримасой боли. Паучиха дергалась на полу, сухой стук лап эхом отражался от стен, по залу плыл запах паленой плоти. Рывок Рына, она не успела даже заметить, как тело парня буквально размазалось в воздухе, преодолевая за несколько секунд полсотни шагов до пытавшегося встать стража, чтобы затем, взметнувшись вверх, одним ударом смахнуть той голову. Из шеи ударил густой поток зеленой крови, а Хаосит, отскочив в сторону от непроизвольно дернувшейся лапы, нанес новый удар. Меч скользнул по черному боку, буквально разрезая тело пополам. Склизкие внутренности вывалились наружу. Ренжи, чтобы на него все это не попало, отошел на несколько шагов, небрежно пнул голову паука-стража, отправив ее в темноту, и призывно махнул рукой мистре. «Идем. Полагаю, страж последнего предела нам больше мешать не будет. Алый господин, он должен успеть». Ветер преисподней дул ему в спину, придавая ускорение. Багряные крылья стремительно несли над мутной темно-зеленой гладью, покрытой белоснежной дымкой. Даже для него прикосновение к ней опасно. Река мертвых никогда не отдает назад то, что однажды в нее попало. Значит, у них был обол. И даже не один, да и страж сообщил о двоих. Не зря он обрадовал паучиху вестью о возможных гостях, хоть и не рассматривал подобный вариант всерьез, не смертным тягаться с мертвой водой. Тем неожиданнее было ее сообщение, что те, о ком он предупреждал, действительно явились. Тем лучше, так у него появился шанс забрать их себе живыми, создание темных богов не посмеет ослушаться голос одного из них, а мясо расплатиться у него найдется в избытке. Завершив создание основы бесформенного, процесс, который нельзя было ни остановить, ни прервать, Алый рванул к черным кузням. Он был уверен, что приспешники нога не минуют глаз их безумного хозяина, навсегда застряв в его удушающих владениях. Шалвахар на всю бездну славился тем, во что превращал незваных гостей, посмевших сунуться к нему, теряя потом к ним всякий интерес. Он рассчитывал выкупить эту парочку по сходной цене, а потому, накинув узду воли на кипевшее внутри раздражение, больше часа осторожно отбивался от миньонов кузнеца на заваленных углем полях и раз за разом посылал призыв с просьбой о встрече. Едва почувствовав, что сила хозяина места перестала сдерживать его, обрадовался полученному разрешению и взмыл к личным чертогам. Того, что произошло дальше, предвидеть не мог никто. Уничтожение великой наковальни, вызвавшее настоящую эфирную бурю, падение кузен, всколыхнувшее всю бездну, вырвавшаяся на волю звезда. Если бы он собственными глазами не видел, что это сотворил сам Шалвахар, похоже окончательно слетевший с катушек и утративший контроль над собственной силой, он бы подумал на этих двоих. Но нет, это ведь обычные смертные, а не замаскировавшиеся боги, что каким-то образом сумели обойти закон. Но и в то, что это было простое совпадение, он тоже не верил. Стоило этой парочке попасть туда, и безумный кузнец, до этого тысячи лет спокойно создававший свою машину бога, решил уничтожить и ее, и собственные мастерские, исправно ковавшие оружие для всех адских легионов. Алый даже приблизительно не мог просчитать все последствия случившегося. На кузнях было завязано столько всего. Ну ничего, он скоро все узнает. Стражи беглецам не преодолеть. Она придержит их для него, не станет сразу жрать. С ней этим двоим точно не справиться. Ни чары хаоситов, ни оружие, выкованное руками смертных, не смогут причинить ей вреда. А что касается сюрпризов, сколько у них осталось сил и ресурсов после столкновения с бесформенным, боев в Акштхаре, развлечений змеюстов коллекции и блужданий по бездне. В разуме бесов он видел, как девчонка тащила по земле своего израненного спутника, имейся у них хоть что-то серьезное, до подобного бы не дошло. Что там еще, в храме, застрявшем в закоулках бездны, что-либо по-настоящему опасное им не раздобыть, в разрушающихся кузнях, просто некогда. А значит, бояться нечего. И все же, какое-то полузабытое чувство заставляло его сильнее взмахивать крыльями, кляня себя за то, что, помня про назначенное Тенрахком наказание, не решился сразу рвануть за ними в рушащийся проход к реке мертвых. Они столько раз ускользали от него вопреки всему, но не в этот раз, им некуда больше бежать. Разъявленный рот черепа радостно скалился, открывая проход в чертоге ожидания. Он нетерпеливо взбежал по ступеням, багряные крылья, не успев развеяться, заскребли по камням прохода. В лицо дохнуло гарью и запахом сожженной плоти. Он огляделся по сторонам, шагнул вперед. Зрение, подстроившись с безжалостной четкостью, позволило оценить обстановку. Закопченные камни чертога покрывали трупики тысяч обгоревших паучков. Чуть вдали валялось тело той, что их родила, обезглавленное и распотрошенное. Взгляд метнулся к лестнице в конце чертогов, высокие каменные ступени которой вели к вратам. Он вскинул руку, чтобы нанести удар, и медленно опустил ее. Опоздал. Он видел двоих, что с трудом поднимались наверх. Гибельное заклятие уже было готово ударить им в спину, а аркан — поймать их души. Но не позволит. Он слишком хорошо рассмотрел того, кто распахнул врата, не открывавшиеся многие тысячи лет. Белые широко раскинутые крылья, переливаясь светом, удерживали створки прохода, не давая им сомкнуться. Лестница — это уже не часть бездны, здесь Ирубель вправе вмешаться, используя всю свою силу и не нарушив тем самым законов мироздания. А он вмешается, в этом сомнений нет. И архидемону, пусть и столпу сильнейшего дома, эту силу не одолеть, не ему спорить с Богом. Гнев буквально переполнял его, требуя выхода. Ярость душила, и, не в силах найти выход, от отчаяния и обиды он завыл, увидев, как двое жалких смертных, преодолев три последние ступени, шагнули за порог, ведущий в радугу миров. «Добрый день, друзья, у меня отличные новости для всех фанатов игры Хаоса. Теперь вы сможете приобрести себе в коллекции бумажных экземпляр книги. Более подробно вы сможете прочитать здесь https://out.hartaday.post574553. Эпилог. Эпилог. Небольшой жезл из молочно-белой кости аккуратно касается лба Цаймиры. Применяемую силу выдает только легкое гудение прозрачного кристалла в навершии. Тот постепенно меняет свой цвет сначала на розовый, потом на синий, плавно переходя в темно-серый с легкими вкраплениями черных пятен, противными сгустками плавающих внутри. Вот и все. Неа с легким усилием оторвала жезл от головы Анир, небрежно провела пальцем по кристаллу, который сразу же обхватили яркие язычки оранжевого огня, выжигая все находящееся внутри него, и не глядя сунула в коробку к восьми таким же, в срочно приобретенном комплекте ритуалиста, предназначенном для снятия заковыристых проклятий. Остался всего один неиспользованный артефакт. Я вычистила из твоего сознания последние следы ментального конструкта, что вызывали возвращение тех кошмаров во время сна. Еще один сеанс проводить не придется. Сай благодарно кивнула в ответ, настороженно прислушиваясь к себе. Вроде бы, действительно, беспричинная хандра и странные образы, временами мелькавшие на периферии зрения, ушли. Осталось только попытаться выспаться. Мимикрирующая самоподстраивающаяся нейропрограмма, наброшенная в городе в пустоте, должна была перехватить контроль над ее действиями, но помог установленный ней щит, не позволив превратиться в послушную марионетку. К сожалению, чужая воля все же смогла частично преодолеть защиту, поэтому все, что оставалось щиту, это запереть Анир внутри ее собственного разума. Воспоминания о вновь пережитых событиях прошлого, да еще и с добавленной в них новой беспомощностью, заставили непроизвольно передернуть плечами. Ей очень повезло, что Архимаг подоспел так быстро, а телохранитель сумел верно сориентироваться в той ситуации, открыв ему двери дома тайн, и разрешил вмешаться, пока не стало по-настоящему поздно и она не сошла с ума. Но заклятие Туруха смогло уничтожить лишь основу конструкта, позволив вырваться из невольной ловушки, а вот полностью вычистить все его компоненты не вышло. Здесь требовался сложный и кропотливый процесс, чтобы не стереть случайно память или даже личность. В результате обычно уверенную в себе кошку каждую ночь мучили кошмары, лишая силы и заставляя сомневаться в собственных возможностях и принимаемых решениях. Я убрала последние остатки чужеродной программы, как и осколки собственного щита, заменив его более надежным. Теперь он, как и у остальных ценных членов клана, постоянный и не требует подпитки. Более тебе моя помощь не понадобится. Голос неиспокоенный, сух, взгляд отстранен. Саймира не видела названную сестру возлюбленного всего две декады, но как же та переменилась. Сначала предупредила о каких-то своих делах, вроде как связанных с переездом, и исчезла еще до отправления Рына в бездну. Даже не пришла его проводить, заставив волноваться перед уходом, а явилась только через пару дней после возвращения брата из рейда. Куда эта девчонка пропадала, не знал никто. Книги-то в ее комнате в коттедже появились, но не она сама. Даже Эрмис не смог подсказать, куда подевалась его подружка, но там с нею явно что-то произошло. Что-то настолько глобальное и тяжелое, что навсегда изменило ее. Девушка в одночасье повзрослела, ушла эта немного детская наивность и восторженность, вместе с искрящим во все стороны добродушием и желанием всем помогать. В ней словно что-то надломилось, и только в присутствии Рына она оттаивает, позволяя себе немного расслабиться, улыбнуться и даже пошутить. Неудивительно, что она теперь липнет к нему при каждом удобном случае. А еще она стала опаснее. Саймира буквально нутром чувствовала клокочущую в молодой женщине силу, скрытую, сжатую до предела, словно пружина, но готовую проявиться и нанести удар в любой момент. «Ну что, как дела? Хватает артефактов или надо искать еще?» Рен поднялся по узкой тропинке к беседке, выстроенной с помощью волли недалеко от маяка. Волосы мокрые, на необсохших плечах пушистое полотенце. С момента возвращения он часами пропадал в море, купаясь, наслаждаясь покоем и тишиной, проигнорировав текучку в клане и обязанности старейшины. Игроки в двойной спирали все как с цепи сорвались. На него, как на младшего судью, разом посыпалось столько жалоб на нарушение традиций, сколько не было за весь прошедший год. Но он послал их всех далеко и надолго, на самые дальние из возможных сроков рассмотрения дел. «Все хорошо, мы уже закончили, даже один лишний остался». Взгляд Нии, до этого отстраненно смотревший мимо Анир, сразу потеплел, так же, как и изменившийся голос, что не ускользнуло от Саймиры, внимательно наблюдавшей за подругой. Хотя теперь, наверное, уже бывший. Явное нежелание общаться не почувствовать было невозможно. «Рен, нам нужно поговорить», — наедине уточнила менталистка, выразительно глянув на свою пациентку. Пришлось понятливо кивнуть и, встав из-за стола, направиться к выходу из беседки. «Я буду ждать тебя дома», проходя мимо любимого, привстала она на носочки и поцеловала в теплую щеку. Как же хорошо, что он вернулся. Хотелось постоянно его видеть, касаться, убеждаясь, что он здесь, рядом, настоящий. Не проводила взглядом счастливую соперницу. Находиться рядом с нею, продолжая излучать приветливость и добродушие, оказалось выше ее сил. Если с остальными членами ближнего круга она еще хоть как-то держала себя в руках, изображая деловитость, то кошке хотелось хотя бы жука уронить на голову, чтобы не фонтанировала так радостью, или сказать что-нибудь такое-такое, о чем потом придется жалеть. Она помнила данную самой себе клятву не вмешиваться в их отношения, но чувствовала, еще чуть-чуть, еще немного, и от ее выдержки не останется и следа. Да еще Анир, как назло, демонстративно обозначила свою территорию перед уходом. Непринужденный взмах руки, и беседку окружил барьер от прослушивания, подернувшийся мутными разводами, скрывающими все происходящее внутри. В последнем не было необходимости, но так хотелось еще хоть ненадолго остаться с Рыном наедине только вдвоем. «Твоя возлюбленная в итоге все равно все узнает, но хотя бы сейчас нам лучше обойтись без посторонних ушей». Я напряженно кивнул, внимательно глядя на нее. Начало и так было неприятным, в устах женщины подобная фраза всегда обещает как минимум проблемы, но меня насторожило что-то иное, и я пытался понять что. Тон, голос, поцелуй Цаймиры, обычно более сдержанный при посторонних, нет, все не то. Может, тот жест рукой, пренебрежительно небрежный, где-то я видел подобный, причем достаточно недавно. Нет, не вспомнить, слишком много разных разумных я встретил за последние пару малых циклов с тех пор, как заварилась эта каша с захватом Синтварка и спасением Руми. А дальше мне стало совсем не до размышлений, как только услышал следующие слова, тихо сказанные ней. «Рен, я ухожу. Мне слишком тяжело находиться в двойной спирали. Радуга миров велика, и я хотела бы найти в ней место для себя. Что-то получше и побезопаснее». Чего-то подобного я подсознательно ждал с того момента, как в первый раз увидел нашу могущественную девочку после своего возвращения, уставшую, осунувшуюся, без восторженного блеска в глазах и рвущейся наружу радости познания. Что-то с ней произошло за время моего отсутствия, видимо, столкнулась с чем-то, навсегда ее изменившим. Может, увидела очередную резню на Аллее Богов, или бои на гладиаторской арене пробудили старые воспоминания из колыбели. Кажется, нечто такое было в эти дни. Даже некоторых игроков подобные зрелища напрягали, а что мог почувствовать менталист уровня ней, даже страшно представить. При этом сестренка на вопросы о случившемся упорно отмалчивалась, обидел ли ее кто, не говорила, а на предложение помощи вымученно улыбалась и заверяла, что все хорошо. Да, куда уж лучше. И все же прозвучавшие слова оглушили, словно приговор, как удар мешком песка по голове. Даже дыхание перехватило, а в голове метались обрывки мыслей. Что это? Моральная травма от увиденного и прочувствованного? Просто сильнейшая усталость и эмоциональное выгорание? Может, достаточно будет оградить ее от неприятных мыслей окружающих, поддержать, помочь восстановиться от пережитого, зелье забвения, какие-нибудь эликсиры, лучшее вино? Потребовалось несколько секунд, прежде чем вышло отогнать эгоистичные желания и хоть что-то произнести. Я понимаю, двойная спираль, отвратительное место, хуже разве что то, где я только что побывал. Только куда ты направишься, тем более в одиночку. Позволь мне тебе помочь, подобрать безопасный и комфортный для жизни мир, устроиться в нем. Даже в самых лучших местах компания и защита не бывают лишними. Я не одна, с грустной улыбкой ответила Ния. И в беседку осторожно вошел кот. Виновато взглянув на меня, он запрыгнул на скамейку рядом с девушкой. «Эрмис за мной присмотрит, можешь не переживать», сказала та, осторожно проведя кончиками пальцев по пушистой голове. «Ну, если так», вернул грустную улыбку в ответ я. «С таким спутником тебе хотя бы будет не одиноко. И все же для жизни нужны как минимум деньги, а еще стоит собрать подходящее снаряжение». Не помешают и бытовые мелочи. У меня достаточно дайнов, есть и универсумы, их принимают в качестве средства оплаты во всех цивилизованных мирах Вселенной. Есть кое-какие связи. Ничего не нужно, Рен, подойдя ближе, неосторожно положила руку на мое предплечье. Ты разделил со мной подарки Ирга, добытые в совместных рейдах. Проводники Хаоса щедро платили за услуги, так что средства у меня есть. А моя ежегодная доля из леса фей пусть будет вкладом от меня в то, что ты пытаешься создать. Ты и так дал мне больше, чем я смела бы мечтать. Между нами повисла неуютная тишина. Нового повода, если не остановить, то хотя бы ненадолго задержать, чтобы отошла от пережитого и передумала, не находилась. «Я тебя еще когда-нибудь увижу?» Смирившись, мрачно спросил я, не в силах скрыть свое отношение к происходящему. «По-хорошему, надо бы поддержать того, кто решился ступить на новый путь. Как игрок, я отлично знал, насколько важны понимание и вера близких в такие моменты, но заставить себя легко и беспечно улыбнуться не получалось. Обязательно, но позже», — мягко ответила Ния. «У меня есть ключ от твоего дома. Не запирай двери, и когда-нибудь мы в них войдем». Я встряхнулся и крепко обнял мою так быстро выросшую сестренку, прижав к себе. Как же невыносимо тяжело и грустно, как будто частица меня сейчас собиралась уходить вместе с Нией и Эрмисом. Хотя, так и есть. Два кусочка моей души, половина моей недавно обретенной семьи, хотели меня покинуть. Беспокойство разрывало на части, заставляло бросить все и отправиться в неизвестность вместе с ними. Не верилось, что хрупкой девушке хватит сил в одиночку устроиться в радуге миров. Кот, подойдя ближе, потерся об ноги. «Если любишь, отпусти. Старая, как сама вселенная, истина, и все же, как тяжело с нею согласиться. Надежные объятия, которые Ния никогда более не надеялась ощутить, искреннее тепло направленных на нее чувств, слезы грозились прорваться наружу, лишая власти над собой. Замерев на несколько томительно сладких секунд, она, решившись, привстала на цыпочки и поцеловала Рена, крепко, по-настоящему, дав выход страсти, все это время горевшей в ее сердце, чтобы, спустя несколько мгновений, больше ничего не говоря, решительно выйти из беседки и направиться к двери, ведущей в двойную спираль, оставив удивленного Рена позади. «Так пока будет лучше для всех», — шепнула она, не соглашаясь. Эрмис, бежавший рядом, попытался переубедить, выдав череду образов. «Не нуди», — девушка оборвала его. «Я сама все скажу, когда придет время. А пока не отставай, у нас есть еще одно дело». Короткий взгляд на каменный диск около врат. «Все правильно, точку выхода никто не менял. Толкнуть дверь и нырнуть в засветившийся проем. Один шаг, и по ушам сразу бьет многоголосие нижней площадки города». Девушка, не колеблясь ни секунды, быстро пошла вперед. Ее окружала привычная аура незаметности, а воля незримо расталкивала перед ней игроков, слуг и рабов, суетившихся вокруг. К спине приятно льнул любимый рюкзачок, унося с собой книги, кружку и кусочек тепла покинутого дома. Поверхность витков упруго пружинила под ногами. Чтобы с легким сердцем начать нечто новое, нужно завершить все старые дела. Ее решительное движение к известной ей одной цели прервала песня о дороге, путешествиях и одиночестве, ждущем всех тех, кто слишком долго по ней идет. Мягкий, чуть хрипловатый голос под неспешный перебор уставших струн ненадолго вырвал из общей толчии и собственных мыслей, заставил вернуться и вслушаться в слова, нет, в душу, что, несмотря на бесконечные повторы заученных строк и полученных ран, продолжала верить и петь. Она звала за собой, позволяя ненадолго взлететь вместе с нею. Это даже лучше, чем выплакаться. Слышу, как зовет меня дорога. Снова, снова собираюсь в путь. Все оставлю вновь я за порогом. Все, что я смогу опять вернуть. Слова умолкли, все сказано. Струны продолжали нить истории, ведя дальше, подбадривая и предлагая уже тебе сделать свой первый шаг, написать свою историю пути. Надеюсь, ты тоже будешь меня помнить и нашепчешь путь домой. Синяя пластинка в десяток дайнов улетела в футляр для гитары, и доигравший последние ноты музыкант благодарно качнул головой. А затем, поглаживая своего верного пса за ушами, еще долго смотрел ей вслед невидимой для всех. Средняя площадка, бесконечные лавки, магазинчики, мастерские и таверны, с так любимым ею мороженым. Ненавистная арена, успевшая даже ей сгубить немало нервов. Резиденция совета старших, которую привыкла обходить десятой дорогой, и просто улочки, по которым так приятно гулять одной и, особенно, в правильной компании. Секретные убежища первых игроков, в том числе ее уютная норка, и квартал клановых и личных домов, дверь в один из которых она только что так решительно закрыла. Здесь ей делать было нечего. Все свое имущество она собрала заранее, сложив во вместительный рюкзачок. Помимо денег, повседневных вещей и запаса еды, полученного от нога снаряжения и кое-каких полезных артефактов, она захватила с собой лишь книги. Больше ей ничего не нужно. Свой путь она хочет начать налегке. Верхняя площадка встретила ее тишиной и пустотой. Небольшой черный куб храма Хаоса одиноко поблескивал в центре отполированными гранями, привычно избегаемый своими служителями. «Подожди меня здесь!» Она остановила Эрмиса у края площади, и тот, понимающе кивнув, улегся на приятно податливую поверхность. Слепец, Шаддат, ведающие судьбами и легко меняющие их волею случая. Двуликий Кафарт, порождающий новое из хаоса и разрушающий его же прикосновением. Изменчивый Верики, наделяющий гениальностью и посылающий озарение. Но горе тем, кто столкнется с иным его ликом, Ирнхулом, несущим искажения разума и тела, мутаций, неважно, вредные или полезные. Ари, любитель свободы, за нее сражаются, к ней стремятся, ради нее жертвуют многим и часто страдают, получив то, о чем, не подумав, мечтали. Малуут, самый веселый и озорной из всего пантеона, бог шутовства, ее взгляд рассеянно скользит по всем 8 статуям, прежде чем найти того, кто в них не нуждается, пламя, горящее в центре храма. Уверенно пройдя оставшиеся шаги, она без страха и колебаний взглянула на него и громко произнесла: «Отец, услышь мои слова и прими мое подношение». Крохотный нож скользит по руке, вспарывая кожу, кровь быстрым ручейком падает вниз, заставив ярче вспыхнуть темные пляшущие языки. «Я прошу, позволь мне увидеть тебя или прими мою жизнь в качестве жертвы». Кровь потемнела и густо стекала в пламя. Безумие, живущее в огне, уже начинало пробовать на вкус барьеры ее разума, но она продолжала ждать, не отводя взгляда. «Отец», голос, раздавшийся за спиной, заставил резко развернуться. Он снова был в образе юноши, таким, как его видел и описывал Рен. Молодой паренек с небрежно разбросанными по плечам черными волосами, гибкая, наполненная силой фигура и идеальная белизна изящных рук, обманчиво простой бархатный наряд без украшений, тонкий, еле заметный серебристый обруч в волосах и пытливый взгляд глаз, за отблесками черного пламени, в которых почти не видно зелени. Почтительно склонив голову, она опустилась перед ним на колени. «А как еще должно называть того, кто сотворил тебя, подарил жизнь и тело, разум и душу? Прости меня, если я произнесла лишнее». «Встань». Легкое касание пальцев закрыло рану на ее запястье и подняло на ноги. Смеющийся господин, задумчиво глядя на нее, снова произнес услышанное им слово, словно смакуя его на вкус. «Отец, а знаешь, дочь, ты единственная из всех мной сотворенных достойна меня так называть. Смогла преодолеть барьер, оставленный мною в колыбели богов, выжила в путешествии по дворцу, несмотря на хрупкость тела, нашла друзей, познала любовь, решилась спуститься за нею в бездну, и теперь обрела немалую силу, став Фатой, хозяйкой облачного замка, госпожой грез и кошмаров. Я тобой доволен, не, глядя на тебя, я начинаю сожалеть, что отказался от создания живых существ. Ты бы их слишком сильно любил, и тебе было бы сложно смотреть, как они гибнут или взрослеют», — тихо сказала Ния. Решившись, она подняла глаза на стоящего перед ней. «Отец, во имя памяти той, в чью честь ты меня создал, я умоляю исполнить мою просьбу. Во мне зреет жизнь, зачатая там, вдали от твоих законов и правил, с тем, кого я люблю. Я знаю, что ты не разрешаешь игрокам иметь детей, и даже если они каким-то образом ухитряются обойти твой запрет, их потомство, как правило, долго не живет. Само мироздание стирает их из себя, выполняя прописанную в нем твою волю. Я очень тебя прошу, позволь этому ребенку появиться на свет и прожить свою жизнь сполна». Владыка Хаоса внимательно посмотрел на стоящую перед ним. Его рука на краткий миг коснулась ее живота, глаза на секунду затуманились, словно разум бога погрузился лишь на ему одному ведомую глубину, а губы тихо зашептали: «Дитя пророчества, рожденное вопреки воле бога, зачатое вместе, которого нет, осененное единственным отблеском света, горящим в бездне, да еще и благословенное умирающим богом и обласканное изначальным огнем», — губы продолжали шептать, но дальнейших слов девушка разобрать не сумела. Глаза владыки Хаоса прояснились, он с удивлением покачал головой. «Ты даже не представляешь, какой клубок противоречий и пророчеств, предсказаний и обещаний ждет твоего ребенка при появлении на свет. Вы с Рыном словно специально попытались воплотить самые сложные и запутанные из всех. Что ж», — продолжил он, увидев упрямо поджатые губы и решительную складку между бровей, — «у твоего дитя будет очень непростая судьба, дочь моя, но оно будет жить. Я даю ему свое благословение и снимаю запрет на его рождение». Черный сгусток энергии соскользнул с его руки и скрылся в теле Нии. И та, не выдержав, с облегчением вздохнула, почувствовав, как огромный камень, давивший на нее все это время, свалился с души. «Пап, а может, тогда поможешь мне еще немножко?» Лукаво улыбнувшись, она подошла чуть ближе. Робко заглянула в искрящиеся весельем глаза и, несмотря на с сомнением приподнятую бровь, продолжила. «Ну, не хочется мне бегать по всему игровому полю в поисках оракула, а затем распутывать паутину ее слов. Пожалуйста, подскажи, где спрятана книга снов, а сама поискать не хочешь?» Владыка Хаоса укоризненно качнул головой, но затем его глаза вновь затуманились. Потоки времени, линии судьбы, все это сплеталось воедино, взгляд Бога пронзал, проходил сквозь них, и события прошлого восстали перед его взором, послушно поведав все свои тайны. «Она у Бен-Варур-Джина, одного из владык снов», — наконец произнес он. Последняя Фата отправила книгу к нему, передав на сохранение, когда поняла, что не сумеет спастись сама. Только память об этом не успела оставить в тиаре разума, ее убили раньше. «Книгу снов ты сможешь получить без труда, достаточно будет ее потребовать и предъявить атрибуты Фаты». «Спасибо, папа», — несчастливо улыбнулась. «Иди уже», — буркнул смеющийся господин в ответ, и та, без лишних разговоров, побежала к выходу из храма, провожаемая взглядом Бога. «Папа», — прошептал он, глядя ей в спину, воскрешая давно забытые воспоминания.